Но самое лучшее было то, что можно было что-то делать ради этого чувства и этой необходимости. Можно было драться. «Вот мы и дрались», — думал он. «И для тех, кто дрался хорошо и остался цел, чистота чувства скоро была утрачена. Даже и полугода не прошло. Но когда участвуешь в обороне позиции или города, эта первоначальная чистота возвращается. Так было во время боев в Сьерре. Там чувствовалась во время боя настоящая революционная солидарность. Там, когда впервые возникла необходимость укрепить дисциплину, он это понял и одобрил. Нашлись трусы, которые побежали под огнем. Он видел, как их расстреливали и оставляли гнить у дороги, позаботившись только взять у них патроны и ценности. То, что брали патроны, сапоги и кожаные куртки, было совершенно правильно. То, что брали ценности, было просто разумно. Иначе все досталось бы анархистам. Тогда казалось правильным, необходимым и справедливым, что бежавших расстреливали на месте. Ничего дурного здесь не было. Они бежали, потому что думали только о себе. Фашисты атаковали, и мы остановили их на крутом склоне среди серых скал, сосняка и терновых кустов Гвадарамы. Целый день мы удерживали эту дорогу под воздушной бомбежкой и огнем артиллерии, которую они подвели совсем близко. И под конец те, кто уцелел, пошли в контратаку и отогнали фашистов. Потом, когда они попытались зайти слева, пробираясь небольшими отрядами между скал и деревьев, мы засели в санитариуме и отстреливались из окон и с крыши, хотя они обошли нас уже с обеих сторон. И зная, что значит попасть в окружение, мы все-таки продержались, пока контратака не оттеснила их снова назад. Среди всего этого, в страхе, от которого сохнет во рту и в горле, в пыли раскрошенной штукатурки и неожиданном ужасе рушащейся стены, дурея от вспышек и грохота взрывов, прочищаешь пулемет, оттаскиваешь в сторону тех, кто стрелял из него раньше, ничком бросаешься на кучу щебня головой за щиток, исправляешь поломку, выравниваешь ленту, и вот уже лежишь за щитком, и пулемет снова нащупывает дорогу. Ты сделал то, что нужно было сделать, и знаешь, что ты прав. Ты узнал иссушающее опьянение боя, страхом очищенное и очищающее. Лето и осень ты дрался за всех обездоленных мира, против всех угнетателей, за все, во что ты веришь. И за новый мир, который раскрыли перед тобой. В эту осень, думал он, ты научился не замечать лишений, терпеливо снося холод и сырость, и грязь бесконечных саперных и фортификационных работ, и чувство, которое ты испытывал летом и осенью, оказалось погребенным под усталостью, нервным напряжением, маятой недоспанных ночей. Но оно не умерло. И все, через что пришлось пройти, только послужило ему оправданием. Именно в те дни, думал он, ты испытывал глубокую, разумную и бескорыстную гордость. Каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гейларда, подумал он вдруг. Да, тогда ты не пришелся бы ко двору у Гейларда, подумал он. Ты был слишком наивен. Ты был словно осенен благодатью. Но, может быть, и у Гейларда тогда все было по-другому, подумал он. Да, в самом деле, тогда было по-другому, сказал он себе. Совсем по-другому. Тогда вообще не было Гейларда. Карков рассказывал ему про то время. Тогда все русские, сколько их там было в Мадриде, жили в палас-отеле. Он в те дни никого из них не знал. Это было еще до организации первых партизанских отрядов, еще до встречи с Кашкиным и другими. Кашкин был тогда на севере, в Ируне и Сан-Себастьяне, участвовал в неудачных боях под Виторией. Он приехал в Мадрид только в январе, а пока Роберт Джордан дрался в Карбанчели и Усере. И в те три дня, когда они остановили наступление правого крыла фашистов на Мадрид, и дом за домом очищали от марокканцев и легионеров разрушенное предместье на краю серого, спекшегося на солнце плато и создавали линию обороны для защиты этого уголка города, все это время Карков был в Мадриде.